О чем я рассказывал? Ах да, о землях Мэша. После того, как Аруан принял это решение, состоялась церемония передачи владений. При свидетелях были подписаны необходимые бумаги, и Мэш получил нового правителя. Потом в Кларенсе был еще один праздник. Если быть точным, ритуал. Среди нас появились два новых рыцаря. Стиг Найер и Аруан Мэш. Андрей Волков очень этому обрадовался. Они с Аруаном подружились и все свободное время проводили вместе. Охота, обучение, тренировки. Я, если честно, был рад этому. Мы, взрослые, при всем желании не могли уделять ему должного внимания. Времени не хватало. После этого капитан Найер собрал своих буйных корсаров, тех, которые уже отошли от традиций открытого пиратства и защищали наши прибрежные воды. Почему они на это согласились? Обезопасили свои шкуры. Одно дело, если ты пират, и совсем другое, если состоишь на службе Норра. Пожалуй, вы не согласитесь и будете правы, но это не изменило их привычек и образа жизни. Но это не важно. Главное, что не трогают наши земли. Нам просто позарез нужна передышка, чтобы вычистить свои авгиевы конюшни. Между прочим, Бартнор с Юра и тут не оплошал. Этот старый пройдоха предложил основать гильдию посредников, которая бы работала во всех портах Баргаса и Аспиранора. Она предлагала определенные услуги для моряков и торговцев. Нечто похожее на страховую компанию. Купцы-южане, которые хотели торговать в наших землях, вносили сумму в кассу и без проблем добирались до портов назначения. Конечно, можно было и не платить. В этом случае капитаны рисковали грузами и жизнями своих команд. Эту идею не поддержал Корн Норгрейнард. Не захотел. Проблемы с пиратством в своих водах Вюрнор Северо-Запада решал по старинке, с помощью виселиц. Надо заметить, что без особого успеха. Как бы там ни было, но капитан Найер нас не подвел. Уже через 2 месяца освободил город Мэш. Орден тоже в этом участвовал? Немного. Я, Мэтт Стоук и Рейнар Трэмп. Мы привели на побережье 1000 всадников, чтобы перекрыть границу с землями Альткама и таким образом помогли гномам Дарби. Вместе с нами на эти земли пришли еще 200 воинов, которых прислали норы наших южных земель. Их вклад в безопасность. Да, среди них были и недовольные, но меня это не волновало. Еще прошлой осенью, на встрече с норами, которая прошла в Кларенсе, я издал указ, первый на посту Вьернора. Он гласил, что норы по первому требованию обязаны выделять воинов. Срок службы – 90 дней в году. 25 всадников или 40 пеших бойцов. Каждый. Или заплатить деньгами, чтобы я смог нанять наемников. Только плата наемнику считается за год. И весь этот год Нор обязан оплатить. Невыгодно. Дешевле прислать своих головорезов. Были попытки подать жалобу королю, что я посягаю на свободу и независимость. Да, и здесь нашлись гнилые дерьмократы. Их даже слушать не стали. Суарнор Руфтер переслал мне их письма, вместе с запиской, в которой было сказано, что впредь король Геральт не желает видеть ничего подобного. Хорошее предупреждение. И для меня, и для местных норов. Местечковые правители сделали выводы и прислали людей. Вы уж поверьте, не самых лучших. Это сборище походило на банду разбойников. Ничего. С этим я разберусь немного позже. Тем более, что 2 Норра игнорировали указ. Их владения находились на западном берегу, к северу от Рустера. Понимают сволочи, что между нашими землями лежат владения старика Гуннара и горный хребет Наверракс. Нет возможности призвать их к порядку. Пока что нет. Пока Найер брал штурмом город, мы очищали окрестности Мэша от захватчиков и вернули деревушку Эльвифар под власть Нора Альткама. На этом осенняя кампания была закончена. Потом начались пограничные стычки с бандами Гуннара, но слава богам небольшие. К моему удивлению, я ничего не слышал о ходячих мертвецах и эстелькхорхах, с которыми резались на западной заставе. Видимо, там готовились к большой войне. Старик Ронггуннер после своего побега из столицы хорошо спрятался и сдаваться не собирался. Ни мне, ни королю Геральду. Затем последовали несколько стычек с бандами южан, которые пришли на кораблях из Баргаса. Их удалось отбить с помощью бойцов из Сьорра и Альткама. Вот тогда Олег и предложил устроить операцию по принуждению к миру. Если быть точным, отправить наши корабли на юг, чтобы уничтожить верфи и корабли. Иногда мне казалось, что король специально подсунул мне этот титул, чтобы я забыл о легенде про черных рыцарей. А если это так, то он зря это сделал. Потому что я ничего не забыл, и люди, которые давали клятву нашему ордену, тоже. Вокруг меня продолжал шуметь праздник. Где-то уже дрались, вспоминая старые обиды, или просто так, для разрядки. Где-то пели. Кстати, у гномов очень хорошие голоса. Особенно, когда поют хором. Голоса мощные, как церковный орган. «Сергей, ты что-то совсем заскучал?» Рядом со мной присел Олег. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Плечо ноет». «Когда отправишься в Кларенс?» «Думаю, что послезавтра. Часть кораблей надо отправить в Сьорра и Альткам, а часть оставим здесь. Списки трофеев у тебя?» «Эх, магистр!» — вздохнул Сенчин. «Чернильная твоя душа!» «Хочешь на мое место?» «Не-е-е!» — он глубоко вздохнул и посмотрел на огонь. Потом даже один глаз закрыл, чтобы навести резкость. Судя по всему, получалось плохо, и он махнул рукой на это занятие. «Устал?» «Нет!» Он покачал головой и неожиданно признался. «Мне страшно. Все боятся. Когда первую деревню брали, я даже не помню ничего». Олег помахал рукой перед лицом. «Как в тумане. Помню, что мужик на меня выскочил с топором. Я его зарезал. Так, походя. Полоснул по горлу мечом и даже добивать не стал. В тот момент даже не понял ничего. Потом как накрыло. Знаешь, о чем подумал? Это страшная легенда. Добрые легенды – редкость. Чем глубже мы погружаемся в этот мир, тем страшнее становится. Мы же... Мы выгрызаем себе право на жизнь, – отрезал я. Нельзя совершать ошибки, которые допустили наши предшественники. Да, все верно. «Извини, Серега, просто я немного устал. Зима была слишком долгой. Иногда мне казалось, что она никогда не закончится, как и все эти войны. Самое главное, что сражения с нежитью превращаются в битву с простыми людьми. Во время освобождения земель Мэша погибло больше людей, чем нежити», продолжил говорить Олег, не отрывая глаз от пламени. «Наемники, присланные норами, предпочитали воевать с жителями, которые служили темным силам. Ты знал об этом? Если человек ведет себя как нежить, то он ничем от нее не отличается. Серж, мы хуже, чем... Олег!» Я повернулся к нему и прищурился. «Скажи мне одну вещь. Много ли нежити на землях Сьорра? Насколько мне известно, нет, немного. Ведьмы и врожденные оборотни. Ну и вампиры в портовых трущобах. Куда ж без них?» «Хорошо», — кивнул я. «Много ли нежити на землях Кларенса?» «Ты же знаешь, только на западных границах. Остальные земли зачистили парни Герта. В деревнях есть разномастная нечисть, но совсем немного. Они боятся и поэтому прячутся на самых отдаленных хуторах. На землях Альткамма. Есть на северо-западе. Дарби говорил, что иногда набегают с земель Гуннера. Вот именно, Олег. Как бы мы ни ругались, но владения четырех норров стали немного чище. Делай выводы». Нас все равно ненавидят. Здешних людей не изменить, — он покачал головой. Должны пройти века. Я не собираюсь строить здесь демократическое общество. Пожалуй, ты прав, — вздохнул Сенчин и сменил тему. Что будем делать с Лексио? Он свободен, — пожал плечами я. Предложим работу в Кларенсе. Там все-таки город, а не это пограничье. Не захочет, вольному воля. Дадим ему денег, и пусть живет, как знает. Через 3 дня мы отправились домой в Кларенс. Уходили 2 отрядами. Первый – я с Мэддом Стоуком и гномами из отряда Барри, которым нужен отдых. Второй – обоз с нашими трофеями под защитой людей Альвара. Капитан Нейр и Олег Синчин остались в Мэше. У них куча планов, которые требуют много людей и времени. Лексио Эльвейра ушел с нами. Парни подобрали ему спокойную лошадку, дали теплый плащ, и он ехал где-то в середине колонны вместе со своим мальчишкой, которого посадил перед собой. Молча. За всю дорогу он даже рта не открыл. Иногда тихо переговаривался с Игрой, но не больше. Лишь Барри бурчал, что он постоянно чувствует на себе его взгляд. Да, это правда. Я тоже чувствовал. Лексио внимательно за нами наблюдал. За каждым нашим шагом и жестом. Прислушивался к разговорам, но сам никогда в них не участвовал. Мэтт пытался его разговорить, но потом махнул рукой и больше не докучал. Дорога была спокойной. Вы не поверите, но мы даже встречали бродячих торговцев. Еще год назад такого и представить себе было невозможно. Раньше они передвигались только большими группами. Пусть эти купцы и были вооружены до зубов, и охрана из 2-3 бойцов присутствовала, но все же они появились на дорогах Южного Аспиранора. Это была победа, пусть очень маленькая, почти незримая, но была. Земля уже подсохла, но все равно к концу дня лошади были забрызганы грязью. По уши. Вместе с нами. На исходе 5-го дня мы подошли к одной из небольших деревень, расположенной на берегу реки. 2 десятка домов, загоны для скота и хмурые взгляды жителей. Когда мы встали лагерем на окраине, ко мне подошел Лексио. Я в этот момент чистил лошадь. Нет, я не доверяю эту работу оруженосцу. Мне нравится ухаживать за своей найдой. Мужчина хмуро посмотрел на моих телохранителей и неожиданно спросил. «Почему ты всю дорогу называешь меня Лексио? Меня зовут Алексей». «Извини, но для меня ты самый настоящий Лексио. Не вижу я в тебе русского человека. Да и северянина из Аспиранора тоже не вижу». «Это почему?» – поджал губы он. «Потому!» – пожал я плечами и похлопал лошадь по холке. В ответ Найда фыркнула и тряхнула гривой. «Хлипкий ты мужик, Эльвейра! Хоть и здоровый, как бык, а все равно хлипкий!» «Да ты зна...» «Мне и знать незачем», — перебил его я. «Ты у 4 разных хозяев пожил, и тебя даже из деревни свободно отпускали, то за дровами, то еще куда. Олег Сенчин, между прочим, тоже был невольником. Он ходил в кандалах, но тем не менее 3 раза пытался бежать. Он хотел быть свободным и стал им. Кира Трэмп, молодая девчонка, попала в этот мир зимой в тонкой курточке, но смогла выжить и продержаться, пока ее не нашли. 12-летний Андрюшка Волков сидел как собака на цепи у колдуна, который его мучил и избивал, требуя невозможного. «Ты мне...» «Молчать!» — рявкнул я. Да так, что Найда чуть не шарахнулась в сторону. «Заткнись и не смей меня перебивать. Зубы целее будут». Дмитрий Воронов сидел в темнице, но работать на бандитов отказался. Он бы там и сдох, но не сдался. Я тебе еще 10 наших людей назову, которые выжили в таких условиях, что тебе и не снилось. Ольга Сергеевна, Юрка Мальцов, 2 девчонки, Ленка и Света, которым еще 16 нет. Они дрались за жизнь и свободу, зубами выгрызали. А тебя дружки предали, ты и сник. Тьфу, смотреть противно. Тогда зачем ты меня позвал в этот Кларенс? Зло оскалился он. Будешь работать в лечебнице Хаугри. Там здоровые мужики нужны. Эгра. Эгра ребенок. Ему вырасти надо, чтоб не был таким вечно испуганным, как ты. Так что его тоже к монахам поселим. Тори приют для сирот собирается открыть. Дело хорошее, нужное. Не нравится? Ворота открыты. Тебе решать.